Планеты. Всего в астрологии 10 основных планет. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Для удобства Солнце, Луна и Плутон называются планетами. Не удивляемся, в астрологии своя терминология, которая может отличаться от астрономической. Максимально коротко для начала определим общую планетарную иерархию, чтобы в дальнейшем вам было проще понимать каждую из планет. Личные планеты – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс. Это те планеты, которые находятся наиболее близко к Земле. Скорость их, соответственно, выше остальных. Они играют наиважнейшую роль в интерпретации личных качеств человека. При этом отдельно стоит выделить по важности Солнце и Луну – дневное и ночное светило. Считается, что Солнце отвечает за сознание, а Луна – за подсознание. И если какой-то другой элемент гороскопа связан с одним из светил, то автоматически он приобретает большее значение и влияние в гороскопе. Внутренние планеты – Меркурий, Венера, Марс. Помогают светилам проявлять свою индивидуальность, выполняют наиважнейшие задачи, где каждый незаменим на своем месте. Меркурий отвечает за мышление и коммуникации, Венера – за чувства и дела сердечные, Марс – за активность и действия, социальные планеты – Юпитер и Сатурн. Они находятся дальше от Земли, чем личные, но ближе, чем высшие. Это последние видимые планеты Солнечной системы. Своеобразный барьер перед высшим, более тонким. Эти планеты задают границы. Юпитер – моральные законы, границы и нормы, а Сатурн – формальные. Их и последующие, высшие планеты иногда называют поколенческими, поскольку период их обращения, в отличие от личных планет, намного больше, а потому и влияние может ощущаться в пределах поколений. Высшие планеты – транссатурновые – Уран, Нептун, Плутон. Планеты тонкого мира. Недаром символизм Урана связан с выходом за нормы и границы. Так и пересекая строгие границы материального Сатурна, мы получаем нескончаемый поток космической силы, тонкой, невообразимой, нечеловеческой. Тут уже поле вне социума, вне личностного контекста. Оно пробольшее, чем человеку доступно в повседневном смысле этого слова и открывается лишь при определенной настройке натива. Натив – человек, для которого составлен гороскоп. Эти планеты не видны невооруженным глазом с Земли, они доступны в своем полном проявлении не каждому. Для контакта и возможности воплощать силы этих тонких энергий необходим определенный уровень развития. Скорость этих планет крайне медленная, а потому и изменение их положения влияет на ход исторических событий и контекст целых поколений. Дополнительные схемы иерархии планет вы найдете на иллюстрациях 3 и 4, приведенных в PDF-приложении к данной аудиокниге. Далее будут представлены основные и крайне упрощенные характеристики планет. Планета Солнце. Характеристики. Сознание и личностное проявление. Ядро. Центр всего. Наше подлинное «я». Эго. Самооценка. Жизненная энергия. Фигура отца, мужа, ясность, свет. Луна – подсознание и эмоции, отражает свет Солнца, а потому и в астрологии связано с принципом отражения, восприятия всего. Общее ощущение мира – фильтр, сквозь который мы впитываем обстановку как губка и через который отдаем обратно в форме эмоций, душевных переживаний, реакций, форма адаптации. Интуиция, душа – ощущение безопасности, общие ощущения от мира. Это базовые потребности, эмоциональные настройки и рефлексы, данные от рождения, фигура матери. Меркурий – ум, мышление, речь, коммуникация, память. То, как человек воспринимает информацию, каким образом коммуницирует, общается, мыслит. Венера – чувства, вкусы, любовь, пристрастия и оценки. То, что мы любим, что выбираем. Мир любви, искусства, эстетики. Марс – воля, общее энергетическое начало, либидо, активность, действие. Планета агрессии, спорта, достижений, гнева. Юпитер – мораль, нравственность, вера. Расширяет горизонты и задает социальные ориентиры. Связан с внутренней культурой. Сатурн – дисциплина, общая устойчивость, фундамент, основа, сдержанность, ограничения, страхи, закон. Способность вписываться в социальные структуры. Уран – оригинальность, независимость, свобода, непредсказуемость, новаторство. Покажет место перемен, неожиданных поворотов в жизни человека. Нептун – духовная составляющая, творчество, тонкие сферы. Плутон – точка высокой энергетической интенсивности в гороскопе. Власть, трансформация, энергии, перерождение.